Нередко в нашей жизни дни бывают, когда нас обстоятельства смущают. Порой кто-то говорит с тоской: «Ох, был бы у меня сосед другой». Другой мечтает: «Мне послушных бы детей, не знал бы столько беспокойных дней». Больной мечтает в тишине скорбя: «Здоровья б мне, и был бы счастлив я». Виним мы обстоятельства или случай, но забываем, что ведь с нами Бог могучий. Все наши обстоятельства лишь от Него, ведь от Господних глаз не скрыто ничего. Не обстоятельства менять Он хочет, нас. Мы ж раздражаемся и суетим подчас, но к нам Христос приходит, тихо говоря: «Друг, от меня все это было, от меня. Все твои нужды, горести, печали и люди, что в пути тебя встречали. И вот готовлю я тебя, шлифую, чтобы потом ввести в страну святую, очищенных, без пятен и пороков. Поэтому внимай моим урокам. Как только правильно урок усвоишь, смиренно сердце предо мною склонишь, то вдруг заметишь, отошли печали, что прежде слезы ропот вызывали. Пусть многого пока не понимаешь, благодари за все, что ты встречаешь. Воспрянь еще немного и войдешь туда, где слезы я сотру, где мир и тишина. Там ты поймешь, необходимы были болезни, скорби, те, что больны были. И с благодарным сердцем в искренней хвале благословишь меня за всю любовь к тебе. Аминь».